ну нахуй не надо это все, хуйня, блядь. Все равно, блядь, придет инвестор, это все раз, два, блядь, нахуй. Купит. Не купит. Хуйни мне от вас ожидать. А с чего у тебя возникли такие вопросы? Да потому что, блядь, пацаны. Да. ДК государственная.